Глава 50. Мы спустились вниз, в кухню. Почему-то именно здесь мне уютно беседовать. С самого начала нашего общения в кухне мы и решаем все вопросы. «Артур, я не поняла», — позвала Ира, едва мы оказались у стола. «Ты что сказал в комнате Светы?» «Садись, Ир», — указал я на стул. «Чая тебе налью». «Какой чай?» — нервно переспросила она. «Сначала давай поговорим». «Я попросил тебя остаться», — повторил я, глядя в зеленые колдовские глаза. «Артур, я...» — сцепила она руки в замок. «Не понимаю». «Что тут непонятного? Хочу, чтобы ты осталась». Достал из кармана обручальное кольцо, которое Ира оставила на тумбочке своей комнаты, когда уходила. Подошел к ней и взял за руку. Рыжая дернулась и хотела отпрянуть от меня, но я не позволил. Взял и надел обратно кольцо туда, где ему и место. Поднял глаза на нее. Ира в замешательстве смотрела то на свою руку, то мне в лицо. «Я передумал разводиться. Будешь моей женой?» «Опять». «Я думала, ты выкинул кольца», — сказала она. В ответ достал второе, свое, и надел себе на палец. «Как видишь, сохранил». Я пожалел о том, что сделал почти сразу же, я был неправ, но думал, что так будет лучше. «Кому лучше, Артур?» По щекам Рыжика вдруг побежали слезы. Руку аккуратно высвободила из моих пальцев. «Тебе и нашему ребенку. Ты понимаешь же, что теперь у меня проблемы из-за Астахова. Я не хотел, чтобы полоскали ваши с сыном имена по всем газетам и звали тебя женой убийцы». «Мне плевать на это!» — воскликнула она. «Я бы пережила вместе с тобой. Я бы никогда не оставила тебя в трудной ситуации. Но ты все решил за меня. Ты всегда все решаешь за меня, за нас всех. Когда-нибудь ты научишься давать выбор нам». «Я пытаюсь», — нахмурился я. «Отчитала, так отчитала. Огромных сил стоило не поставить ее на место, как обычно я это делал. Но она не моя подчиненная, она моя жена. А значит, я признаю ее равной себе и обязан прислушиваться к ее мнению. Вот тебе выбор. Сейчас ты решишь, будем мы вместе или нет». Она открывала и снова закрывала рот несколько раз, не зная, что ответить. Притянул ее к себе и прижался к губам. «Боже, как я скучал по ее вкусу, по аромату кожи. Так бы целовал и целовал, если бы рыжая так настырно не сопротивлялась». Она отпихнула меня и заговорила, сверкая изумрудными глазами. «Не трогай меня. Ты сам меня выгнал. Не поверил в мою любовь, сказал, что она ничего не стоит. Думаешь, это очень легко простить? Я быть с тобой не хочу. Ребенок родится и будет жить со мной, ты можешь его видеть. Но я не буду твоей женой. Ты не умеешь любить, Артур». Больно ли было слушать? Да. А кто виноват в этом? Я сам. Всего лишь пожинаю плоды, взращенные мной же. Вздохнул и спросил ее, почему же не умею? Кто сказал? И спрашивать не надо, это очевидно. Ты не права. Я любил и очень сильно. Ира в удивлении остановила взгляд на мне. Что тебя так поразило? Спросил я. Я не каменный, я тоже могу испытывать чувства. Я испытывал. Да неужели? Съязвила Ирина. «Хочешь, расскажу?» «Да», — кивнула она, — «расскажи. Может, так я лучше тебя пойму?» «Тогда все же садись. Ты беременна, не надо тебе так долго стоять. Я заварю чай». Рыжая послушалась, прошла к столу и села на один из стульев. Я занялся чаем. Пока готовил напиток, обдумывал, как именно сказать. Я помнил наставление Светы и первую часть плана уже выполнил, снова позвал ее замуж. Впереди еще несколько серьезных признаний, и очень надеюсь, они помогут мне получить прощение Рыжика. Поставил две дымящиеся чашки на стол и сел рядом с ней. Снова заглянул в изумрудные глаза. «Какая же красивая у меня девочка! Разве можно такую отпускать?» «Ничего, я все исправлю». «Сахар класть?» — спросил Иру. «Да, один кусочек», — ответила она. Бросил один кубик рафинада в чай и придвинул ей чашку с ложкой. Потом и в свой напиток бросил пару кубиков сахара, тоже размешал. Все, никак не мог начать свой рассказ. Но все же надо решаться. раз уж начал. Так вот. 6 лет назад у меня была невеста, Лика. Мы учились вместе, но в те времена как-то не общались особенно. Она такая серьезная была, умница, отличница. А я старался по учебе, но все же был парень молодой, горячий, мажор, как сейчас сказали бы. Мне хотелось гулять и развлекаться в свободное время. Пока был студентом, у меня оно было. В дело отца я стал вникать гораздо позже. Через 5 лет после окончания университета я встретил Лику снова. В нашей с папой компании. Она пришла туда устраиваться на работу. На фото в резюме я узнал ее и по старой дружбе помог пройти собеседование. У нас закрутился роман. Я любил ее. Хотел жениться, хотел семьи. Сделал предложение. Она его приняла. Все было прекрасно. Я был счастлив. Воспоминания накатили. Не люблю об этом думать, но сейчас мне нужно было, чтобы Ира меня поняла. Отпил чай, чтобы собраться силами для дальнейшего рассказа. «И что же случилось?» — спросила Ирина, которая все это время внимательно слушала меня. «Мы планировали свадьбу, все купили для церемонии, заказали банкет, музыкантов. А за 2 дня до свадьбы мне позвонили из полиции и сообщили, что моя Лика разбилась на трассе. В нее влетел грузовик. Она не выжила, на месте скончалась». «Боже!» — негромко сказала рыжая, выронив из рук ложку. «Артур!» Она вдруг сама прижала меня к себе и стала гладить по голове. «Какой кошмар! Как ты это пережил? Очень сочувствую!» Я улыбнулся про себя. «Какая мне женщина попалась, умеющая сопереживать и поддержать, а я от нее отказаться хотел. Нет уж, рыжик, я никуда тебя не отпущу сегодня. Ни сегодня, ни завтра. Никогда не отпущу». Пережил. Я отстранился немного, чтобы заглянуть в ее сумасшедшие красивые глаза. Переплел наши пальцы, и на этот раз она не стала их забирать, а сжала мои руки в ответ. Мне было очень тяжело. Пришлось все отменять, гостям говорить, что Лика погибла и свадьбы не будет. На работу долго не мог вернуться, ведь все в стенах офиса напоминало о ней. Долго болел Ир. И после этого мне больше не хотелось любить, понимаешь? Я стал бояться, что когда-нибудь привяжусь к кому-то снова, и опять мне придется проходить такую боль потери. Это ад на земле. Никому не пожелаю такое пережить. Все ходят, занимаются своими делами, куда-то спешат, просто живут, а я горю изнутри, словно живой труп. Тело есть, а души нет. Она улетела вслед за Ликой. «Очень печально», — сказала она дрожащими губами и утерла слезы. «Мне очень-очень жаль, что такое произошло с тобой». «Не жалей меня и не плачь, рыжик», — сказал я, стирая с ее щеки соленые дорожки. «Я это тебе рассказал не для того, чтобы ты пожалела несчастного Артура, а чтобы поняла, почему я так бежал от любви». «Теперь понимаю», — кивнула она. «Но ведь столько лет прошло. Надо же жить дальше. Я же не виновата, что так случилось. Я просто тебя полюбила, и все. А ты вот так со мной». Она опустила глаза, и я почувствовал себя жутким ублюдком. Снова притянул ее к себе на грудь и прижал, впитывая в себя тепло любимой женщины. «Я жалею, Ир, что так сделал. Но правда, я не должен был быть трусом. Я встретил тебя, начал испытывать что-то сумасшедшее и испугался. Тогда еще ты была его женщиной. Я не имел права влюбляться, но влюбился в твою красоту, твой достойный мне отпор. Я желал тебя как ненормальный. Ты стала моей манией. Я сам себя боялся, понимаешь? Ты жена отца. Потом стала вдовой. И мне снесло крышу окончательно, когда я понял, что ты попала ко мне в зависимость. Я поступал не лучшим образом. Пытался затащить тебя в постель. Я горел чувствами к тебе уже тогда. Только не желал признаваться в этом ни тебе, ни даже себе. Потом появился еще и Астахов. Устроил мне кучу проблем. Никогда не думал, что буду защищать тебя и попаду в такие передряги из-за той, которую якобы ненавижу. Нет, Ир, люблю. Только ради любимых идут на такие поступки». «Лю... «Любишь?» — шепотом спросила она. «Да». «Я люблю тебя, Ира, мой рыжик». Ласково убрал за ушко медную, гладкую, как шелк, прядку волос. «С тобой я снова захотел семью, снова захотел любить». «Почему же тогда выгнал меня?» С непониманием и обидой спросила она. «Как же мне хотелось загладить свою вину перед ней! В этом вопросе я услышал столько переживаний. Моя девочка места себе не находила все это время, не понимая моего поведения. Потому что решил, что ты меня всего лишь использовала ради того, чтобы я помог тебе со Стаховым, и замуж тоже пошла ради этого». Ира серьезно посмотрела на меня и ответила. «Я любила тебя, Артур, поэтому и пошла на все это. И сейчас тоже люблю. Хоть ты, говнюк редкостный!» «Прости меня, рыжик», — посмотрел на нее виновато. «Пока не могу», — покачала она головой. «Давай попробуем снова, ради наших детей». «Детей? Ну да, Света и нашего сына». «Не знаю, Артур, все слишком быстро и просто у тебя». «Эй, отпусти меня, я не простила тебя еще». Не слушая ее, взял на руки и понес в спальню. «Есть у меня еще один способ замолить грехи. Да и хочу ее безумно, не могу больше ждать». Секс был совершенно особенным. Круче, чем обычно, круче, чем в ночь после свадьбы. Я любил ее и телом, и душой. Ласкал руками, глазами и губами. Я пил ее всю и не мог остановиться. Мне было мало всего, ее тело, пьянящего меня запаха волос, глаз, в которых я теряю самого себя, рук, в которых хочется остаться навсегда, стонов, которые раздирали меня еще больше. «Артур, я устала», — застонала она после третьего подхода. После душа я опять повалил ее на матрас и принялся целовать, как сумасшедший. «Отстану, если скажешь, что простила, и не будешь со мной разводиться», — завел руки ее за голову. «А если откажешься, зацелую до смерти». «Я не буду с тобой разводиться. Я люблю тебя, идиот», — ответила она. «И простишь?» «С этим сложнее. Я не могу сейчас. Ты сделал мне больно. И хоть заставь меня кончить 10 раз подряд, это не поможет». «Вот черт!» — отпустил ее и сел. Я думал, сработает. Рыжая мягко рассмеялась и сама прижалась ко мне кошкой. «Но я подумаю, может быть, когда-нибудь, примерно после третьего ребенка, я прощу тебя». «Ах, вот ты как заговорила!» — перевернул ее на спину и прижал корпусом. «Ну-ка, иди сюда, рыжая!»